деле он назвал себя незаконным сыном маршала. Причем в это верили не только заключенные, но и командование лагеря. Его любили и боялись. Боялись и любили. Он был единственный из 12 000, чью голову не тронула машинка цирюльника, а это считалось пределом уважения и доверия со стороны администрации. Говорили, что он написал Сталину обо всем. Говорили, что отец ждет от него только покаянного письма, и тогда... Так, наслушавшись долгими ночами про Рокоссовского, я засыпал, думая больше о нем, чем о себе. «Костров! С вещами в баню!» — рявкает надзиратель, прервав мои грезы. Через час после омовения теплой ржавой водой, дрожа от ночного холода под рваным бушлатом, стою у пульмана с решетками на застекленных люках. Рядом дрожит Михаил Михайлович. «Быстрей, быстрей!» — лает конвой. «Ау, ау!» — вторят овчарки. 56, 57! — слышен счет начальника конвоя. 58, 59! — занимая верхние нары, забиваясь в угол. Здесь кажется теплее, хотя шляпки болтов белые атынья. 96, 97! Трах-так-так-так! И дверь-стена закрыла от нас мир. Стало тепло и даже уютно. «Рокоссовский!» — услышал я шепот Михаила Михайловича среди тел, наваленных рядом. Я приподнялся и увидел его. Я узнал его сразу, хотя не видел никогда и ничего о его внешности определенного не слышал. Черный военный полушубок, яркий шерстяной шарф, меховая шапка, из-под которой торчат светлые жидкие волосы, рост самый обычный, чуть выше среднего. Необыкновенным было лицо. Оно выражало гордое страдание, и потому было красиво. Казалось, он не думает о себе. Казалось, он думает обо всех сразу и обо всем. Вагон затих, никто не занимался собою, все ждали чего-то. И здесь произошло невероятное. Кумир массы, не спеша расстегнул полушубок, подошел к большой бочке и стал мочиться. «Холодно, отец!» — это была его первая фраза, полувопросительная. «Теплая». Михаил Михайлович привстал с нар, развел руками и улыбнулся. «Со мной ляжешь!» — твердо сказал Женька, снимая полушубок и бросая его к нам на верхние нары. Полушубок упал на людей. Они, их было трое, немедля соскочили вниз, освобождая место. Пожелав всем спокойной ночи, Женька накрыл себя и старика полушубком и тотчас уснул. Возникший в углах шепот прекратился. Все провалилось в душную темноту. Просыпаюсь от отчаянного крика. Вагон весь на ногах. Перед Женькой на коленях стоит довольно здоровый мужик с расквашенным в кровь лицом. «Будешь блевать, падаль!» — спрашивает Женька и бьет его ногой. Мужик пытается сделать требуемое, но что-то мешает ему. Наконец его вырвало. Женька внимательно осматривает блевотину. «Не он!» — молвит Женька, оглядываясь вокруг. «Ты, поганка!» — и цепко схватил худощавого парня за бушлат, развернул его вокруг себя, и парень, не удержавшись на ногах, грохнулся к параше. «Ну, убью ведь!» — парня стошнило. Оттащив его, Женька осмотрел трофей. «Одна капуста!» — разочарованно протянул он. «Кто же сожрал булку старика, паскуды? Выверну кишки!» Экзекуция возобновилась. Он выводил на середину вагона все новых и новых подозреваемых, и все повторялось, как при съемках дублей. Некоторые, правда, сами, выходя, засовывали палец в рот, доказывая им свою непричастность. Однако доставалось и им. Наконец, Женька, видимо, устал. Он закурил казбек, прислонился к вздрагивающей двери и затих. Он долго курил, молча, и смотрел куда-то в самую даль, мимо вагона и людей. Дерьмо вы все! Перевешивал бы всех!